Глава вторая. Санджая сказал: ему, охваченному состраданием, с полными слез глазами, скорбному Мадхусудана, тогда молвил слово. Шри Бхагаван сказал: как у тебя в беде такое смятение возникло? Оно для арийца позорно, лишает блаженства, к бесчестью ведет Арджуна. Малодушию не поддавайся, Партха, это тебя недостойно. Покинув ничтожную слабость сердца, восстань, подвижник. Арджуна сказал: как в битве сражу я стрелами Бхишму и Дрону, Мадхусудана, их достойных почтения, супостатов губитель. Чем убивать этих чтимых гуру, нам лучше нищенством жить в этом мире, ведь гуру, убив хотя бы корыстных, уже здесь мы вкусим окровавленную пищу. Не знаем, что будет для нас достойней, быть побежденными или одержать победу. Мы утратим желание жить, если погубим противоставших сынов Дхритараштры. Боль сострадания меня до глубин поразило, не разумея дхармы, я вопрошаю, что лучше? Скажи это ясно, я твой ученик, наставь меня, к тебе преподаю. Ибо я не предвижу, чтобы эта скорбь, палящее чувство, могла утолиться достижением здесь, на земле, бесспорного царства или даже владычеством над богами. Санджая сказал. Это сказав, Хришикеша, Гудакеша молвил: «Не буду сражаться», и замолк врагов утеснитель. Ему отвечал Хришикеша, как бы с улыбкой, Бхарата, скорбящему между двух ратей, молвил такое слово. Шри Бхагаван сказал: «Ты мудрую речь говоришь, а сожалеешь о тех, кому сожаленье не надо. Познавшие не скорбят ни о живых, ни об ушедших, ибо я был всегда, так же и ты, и эти владыки народов, и впредь все мы пребудем вовеки, как в этом теле сменяется детство на юность, зрелость и старость, так воплощенный сменяет тела. Мудрец не смущается этим. Касание плоти, Каунтея, приносит страдания, радость, жар, холод. Непостоянны они. Приходят, уходят. Противостань им, Бхарата. Лишь человек, неколеблемый ими, Тур Бхарата, страдание, радости равный, стойкий, готов для бессмертия. Небытие не причастно бытию, бытие небытию не причастно. Граница того и другого ясна для постигших правду. Неуничтожимо то, чем этот мир распростерт, постигни, неприходящее уничтожимым сделать никто не может. Эти тела приходящие, именуется вечным носитель тела, неприходящим, неисследимым, и так сражайся, Бхарат. Кто думает, что он убивает, или кто полагает, что убить его можно, оба они не знают, не убивает он сам. И не бывает убитым. Он никогда не рождается, не умирает, не возникая, он никогда не возникнет. Нерожденный, постоянный, вечный, он древний, не умирает, когда убито тело. Кто неуничтожимого, нерожденного, неприходящего, вечного знает, как может такой человек убивать или заставить убить кого-либо, Партха? Как обветшавшие, сбросив одежды, новые муж надевают, иные, так обветшавшие, сбросив тела, в новое входят, иные – носитель тела. Не сечет его меч, не опаляет пламя, не увлажняет вода, не иссушает ветер. Неуязвим, не опалим он, не иссушим, не увлажняем. Вездесущий он пребывает, стойкий, недвижный, вечный. Непроявленным, непредставимым и неизменным его именуют. Зная его таким, ты скорбеть не должен. Но если б его и считал ты рождающимся и умирающим постоянно, то и тогда могучий ты о нем сокрушаться не должен. Рожденный неизбежно умрет, умерший неизбежно родится. О неотвратимом ты сокрушаться не должен. Не проявлены существа в начале, проявлены в середине. Не проявлены также в исходе, какая в этом печаль, Бхарата. Один взирает на него, как на чудо, другой говорит о нем, как о чуде, иной внимает о нем, как о чуде, но и услышав его, никто не знает. Всегда в этом теле неуязвим воплощенный, так не скорби ни о каких существах, Бхарата. Приняв во внимание свой долг, не нужно тебе колебаться, ведь для кшатрия лучше нет ничего иного, чем справедливая битва. Как во внезапно отверстые райские двери, Партха, радостно вступают кшатрии в такую битву. Если же ты справедливого боя не примешь, ты согрешишь, изменив своим долгу и чести. Говорить станут все о твоем вечном позоре, а бесчестие славному горше смерти. Великие витязи будут думать, что ты отказался от битвы из страха. Ты, кого некогда чтили, станешь для них презренным. Много позорящих слов твои недруги скажут, над мощью твоей издеваясь. Что может быть хуже? Убитый ты неба достигнешь, живой насладишься землею. Поэтому встань, Каунтея, и решись на сражение. Признав, что равны счастье, несчастье, неудача и достижение, поражение, победа, готовься к битве, чтобы греха избегнуть. Я доводы изложил рассудка, внемли наставлению йоги. Приобщаясь этой мудрости, Партха, ты цепей кармы избегнешь. Здесь не гибнет усилие, здесь нет извращения, даже малая доля этой дхармы от великого горя спасает. Решительно эта мысль целостна, радость Куру, а нерешительных мыслей нескончаемы, много ветвисты. Неразумные держат пышную речь, довольствуясь буквой «Веды». Партха, они говорят, нет ничего иного. Их суть вожделения, они стремятся к раю, их речь сулит, как плод дел рождения. Полна предписаний особых обрядов для достижения богатства и божественной власти. Кто стремится к утехам и власти, увлекается этим, для того недоступна решительная мысль, погруженная в самадхи. В царстве трех гун находятся веды, отрешись от трех гун Арджуна. От противоречий свободной в действительности стой неизменно, откажись от владения, будь атману предан. Сколько пользы в ключе, когда вода со всех сторон прибывает, столько пользы в ведах для достигшего брамина. Итак, на дело направь усилие, о плодах не заботясь. Да не будет плод дела твоим побуждением, но и бездействию не предавайся. В йоге устойчивый действуй, оставив привязанность, Партха. В неуспехе удачи будь равным, равновесием именуется йога. Ибо дело значительно ниже, чем йога мудрости Дхананджая. Ищи прибежище в мудрости, плодами прельщенные жалки. Здесь покидает мудрец и грехи, и заслуги. Поэтому предайся йоге. Йога в делах искушенность. Мудрые люди, покинув плоды, рожденные делом, идут, расторгнув узы рождения, в область бесстрастия. Когда твой разум преодолеет дебри заблуждений, ты достигнешь свободы от предписаний закона. Когда, противостав писаниям, твой разум непоколебимо утвердится в самадхи, ты достигнешь йоги. Арджуна сказал, «Как узнается тот, кто стоек в познании, кто достиг самадхи? Как говорит стойкий духом, как он сидит, как странствует он, Кешава?» Шри Бхагаван сказал, «Кто все желания сердца отбросил, Партха, найдя в самом себе радость, тот именуется стойким в познании. Кто в беде не колеблется сердцем, кто угасил жажду счастья, отрешенный от страсти, страха и гнева, стойкий духом, называется Муни. Кто ни к чему не стремится, с приятным и неприятным встречаясь, не ненавидит и не вожделеет, стойко того сознания, как черепаха вбирает члены, так он отвлекает все чувства от их предметов, стойко его сознание. Для отрешенного человека исчезают предметы не вкус к ним, но для узревшего высшее и вкус исчезает. Ведь бурные чувства насильно увлекают сердце, даже прозорливого подвижника Каунте. Их обуздав, пусть он сядет, сосредоточись на мне, высшей цели, ибо кто покорил свои чувства, стойко того сознания. У того, кто о предметах чувств помышляет, привязанность к ним возникает, привязанность рождает желание, желание гнев порождает. Гнев к заблуждению приводит, заблуждение помрачает память. От этого гибнет сознание, если ж сознание гибнет, человек погибает. Кто ж область чувств проходит, отрешась от влечения и отвращения, подчинив свои чувства воле, преданный отману, тот достигает ясности духа. Все страдания его исчезают при ясности духа, ибо, когда прояснилось сознание, скоро укрепляется разум. Кто не собран, не может правильно мыслить, у того нет творческой силы. У кого же нет творческой силы, нет мира. А если нет мира, откуда быть счастью? Кто по влечению чувств направляет манас, у того он уносит сознание, как ветер корабль уносит по водам. Поэтому, долгорукий, кто совсем оторвал свои чувства от их предметов, стойко того сознания. Что для всех существ ночь, для стойкого есть время бдения. Когда же все живое не спит, тогда наступает ночь для яснозрящего Муни. В кого проникают желания, как в океан полноводный, недвижный, вливаются реки, тот достигает мира, а не тот, кто стремится к желаниям. Кто странствует, все вожделения покинув, отрешась от влечений, беспечальный, от себелюбья свободный, тот достигает покоя. Таково состояние Брахмо, Партха, не заблуждается тот, кто его достигает, пребывающий в нем хотя бы в миг смерти, в нирвану Брахма вступает. Так в достославных Упанишадах святой Бхагавадгиты, учении о Брахмо, писании йоги, беседе Шри Кришны и Арджуны, гласит вторая глава, именуемая Сангхья-йога.